Глава 93. Душа тигра. Сокровищница была очень большой, по крайней мере, на несколько тысяч квадратных метров. Юн Че шел прямо к области хранения лекарственных трав. Он стоял прямо у огромного ряда ящиков, сделанных из черного дерева. Вдохнув носом, он сразу сказал: «Четвертый ящик сверху, спереди. Справа в ящике два куска 36-летней сущности кровавого подсолнуха. Достань один кусок». Сяо Байцао онемел на месте. Этикетки на этих ящиках из черного дерева, в которых хранились лекарственные материалы, были на вывеске, которая располагалась на самом верху. Если не опустить вывеску, невозможно прочитать, что там написано. Здесь находилось более тысячи различных видов лекарственных ингредиентов, и даже Сяо Байцао, который чаще всех сюда приходил, знал только примерное расположение большинства лекарственных ингредиентов. Если не опустить вывеску, для него было бы довольно сложно определить их точное местонахождение. Тем не менее, этот гениальный доктор, стоящий в двух шагах от него, стоя перед огромным числом плотно закрытых черных ящиков, на самом деле был способен сказать, какие медицинские ингредиенты хранятся в них. Сяо Байцао пошел вперед и открыл ящик. Конечно же, сущность кровавого подсолнуха находилась в нем. Хоть он и знал, что медицинские навыки эксцентрика божественной руки достигли небес, но все равно был еще больше шокирован. Убеждался в этом все сильнее. Он тихо воскликнул, что гениальный доктор и вправду гениальный, и ему никогда в жизни не достигнуть его уровня. Юн Че прошел почти половину зала хранения лекарственных ингредиентов и собрал около 70-80% необходимых материалов, при этом ни разу не открыв ни одного ящика. Кроме того, он был абсолютно прав, называя расположение и возраст требуемых медицинских материалов. Восхищение и удивление Сяо Байцао все сильнее углублялись в его сердце. С каждым ингредиентом, который Юн Че велел ему принести. И хотя он и был великим старейшиной, руководящим медицинским залом крупнейшей секты города Восходящей Луны, склонившись, следуя за Юн Че, и внимательно следя за его приказами принести лекарства, он не чувствовал, что это могло быть хоть в малейшей степени неуместно. Скорее он чувствовал, что это своего рода большая честь. «Целебные материалы, почти все, что надо. Где хранится духовный нефрит?» Сказал Юн Че, закончив выбор лекарственных веществ. Неся ящик из черного дерева, заполненный медицинскими ингредиентами, Сяо Байцао вышел вперед Юн Че и почтительно сказал: «Духовный нефрит обычно хранится вместе с драгоценными артефактами в самой дальней части сокровищницы». Закончив говорить, Сяо Байцао повел Юн Че в самую дальнюю часть сокровищницы. Чем дальше они шли, тем плотнее становилась концентрация духовной ауры. Здесь все хранилось в коробках из драгоценного нефрита. Больше никакого черного дерева. Вместо него был холодный нефрит. Он был в несколько десятков раз более ценным, чем черное дерево. И более сотни таких ящиков предстали перед Юн Че. Уже они сами были бесценны. «Здесь действительно запах небесного кристалла с фиолетовыми прожилками. И его чистота должна быть такой же, как в зале ранее. Я думаю, это тот же кусочек». «Да, это точно тот же самый кусочек. Наша секта всего лишь маленькая секта. Иметь небольшой кусочек небесного кристалла уже крайне сложно». Кивнул Сяо Байцао, и в то же время восхищение в его сердце стало еще больше, не в состоянии уж больше расти. Лекарственные ингредиенты имели запах, который можно было определить, но духовная аура драгоценных кристаллов и духовных нефритов не имели такого выраженного запаха. По запаху гениальный доктор мог определить Не только что это небесный кристалл с фиолетовыми прожилками, но и его чистоту. Чем дольше Сяо Байцао контактировал с этим гениальным доктором, тем более неполноценным он себя чувствовал. Он сильнее ощущал, что этот гениальный доктор был подобен огромной горе, вершина которой недостижима. По сравнению с ним, его нельзя даже считать комком грязи. «Этот кусочек небесного кристалла с фиолетовыми прожилками изначально был предназначен для использования в качестве подношения главной секте в конце этого года. Но пришлось его взять из-за инцидента с молодым мастером секты Сяо. Это счастье, что господин протянул руку помощи. Господин не только спас нашего молодого мастера секты, но также и сохранил это небесное сокровище. Мы действительно не знаем, как отблагодарить господина», — эмоционально сказал Сяо Байцао. «О, вы должны предоставлять такие ценные сокровища главной секте каждый год?» — спросил Юнче. Он знал, что филиал секты делает подношение главной секте. Тем не менее, такие небесные сокровища, как небесный кристалл с фиолетовыми прожилками, было чрезвычайно трудно получить, даже для четырех основных сект. Если они должны делать подношение такого уровня каждый год, это было бы слишком суровым. «Это на самом деле это не так. Главная секта установила, что размер контрибуции не превышает 100 тысяч чароитовых монет. Главная секта обеспечивает нас эликсирами наилучшего качества, которые изготавливаются в ней каждый год. Чем больше мы внесем свой вклад, тем больше главная секта нам вернет назад. Иногда даже предоставляются высокоуровневые духовные навыки и драгоценные артефакты». «Один год 100 тысяч чароитовых монет?» А Юнче даже незаметно поперхнулся. Эта секта Сяо была прям как грёбаный вампирский кровосос. При этом филиалы секты должны послушно выплачивать свою контрибуцию. В противном случае, без эликсиров из главной секты и возвращаемых подарков, секта будет постепенно ослабевать. И если убрать из названия внешняя секта Сяо, то эти отделения секты даже никто бы больше и не поддерживал. Говоря о высокоуровневых драгоценных артефактах, Сяо Байцао вспомнил кое-что. Он повернулся и указал на светло-белый длинный меч, который был в центре оружейной стойки позади него, и сказал с гордым голосом: «Господин, пожалуйста, посмотрите, имя этого меча – душа тигра, и это самое ценное сокровище, которое главная секта предоставила нам за эти годы. Он также является единственным артефактом земной ступени во всем городе восходящей луны и является крайне редким даже в главной секте. Говорят, что он был лично выкован старейшиной паковки мечей. В рукоять меча вставлено духовное ядро зверя земной ступени, белого тигра с еще не рассеянной душой. Он может легко разрезать защитные артефакты с уровнем ниже ступени земли. Если взмахнуть мечом, влив в него энергию, можно даже услышать рев тигра. Мастер секты всегда считал его одним из самых драгоценных сокровищ за все эти прошедшие годы. И не хотел даже использовать его сам. Он только надеялся, что подарит его молодому мастеру секты на великий день его свадьбы. Так молодой мастер стал бы подобен тигру, у которого выросли крылья». Этот меч, душа тигра, был в длину 3 фута и 3 дюйма. Весь он был белым, но это был не мерцающий белый, как у куска нефрита, а причудливо бледно-белый. Меч не был однородным и был слегка загнут. Под пристальным взглядом это выглядело так, как будто он был сделан путем сборки костей тигра, вместе, кусок за куском. Несмотря на то, что он был очень далеко, он мог слабо чувствовать, что от меча идет враждебная аура, заставляя чувствовать себя крайне некомфортно. И он действительно был мечом земной ступени. Это действительно хороший меч. Юнчи смотрел на меч души тигра и медленно кивнул. Поскольку даже господин так сказал, молодому мастеру секты определенно он понравится, когда придет время. Ответил Сяо Байцао. Сказав это, Сяо Байцао принес кусочек очень чистого алого духовного нефрита и кусок водяного духовного нефрита. Все необходимые материалы были собраны. Юнче не проявлял ни малейшего интереса к сокровищнице и скромно пошел к выходу из нее. В течение всего процесса обе его руки всегда были за спиной. Все приносил Сяо Байцао. Он даже не прикоснулся к коробке. После выхода из сокровищницы Юнче устремился прямо к медицинскому залу для очищения лекарств. Сяо Байцао, который стоял на страже на улице, рассказывал все, что происходило внутри сокровищницы Сяо Тяньнаню от начала и до конца, и не мог перестать восхвалять его богоподобную способность определять лекарства через ящики, а вместе с его невероятной принципиальностью не касаться чего-либо. Сяо Тяньнань, однако, спокойно улыбнулся и сказал: «Это именно стиль эксперта. Кроме того, с уровнем и опытом Хуанг Фухэ, кроме небесных кристаллов с фиолетовыми прожилками, там, вероятно, не было ничего, что могло бы его заинтересовать. А я даже сомневался в том, что он Хуанг Фухэ. Но сейчас я точно не поверю, если бы вы сказали мне, что это не Хуанг Фухэ». Непреднамеренно Юнче уже оставался в филиале секты Сяо в течение 3 дней. В течение этих дней Сяо Тяньнань и Сяо Луочен каждый день приходили в изумление и радостное удивление, чтобы полностью восстановить совершенно разрушенные меридианы, не используя небесный кристалл с фиолетовыми прожилками. Это изначально было просто невозможно. Даже с небесным кристаллом это было невозможно сделать настолько безупречно, и потребовалось бы времени не меньше, чем несколько месяцев. Но всего за 3 дня, всего только за 3 дня, все разрушенные меридианы Сяо Луочена были опять восстановлены и становились все более сильными. Степень восстановления была настолько велика, что было почти невозможно в нее поверить. Даже когда они увидели это собственными глазами, они все сильнее обожествляли этого гениального врача, посланного им небесами. «Дедушка», произносимое Сяо Луоченом, было настолько умиротворенное и любящее, что было даже ближе, чем если бы он обращался к своему родному деду. За прошедшие дни Юнче направлялся в сокровищницу по меньшей мере 3 раза в день и звал Сяо Байцао следовать за ним каждый раз. И, как обычно, он наотрез отказывался к чему-либо прикасаться и сразу же уходил по завершении сбора ингредиентов. «Господин, как вы видите, травмированные меридианы моего сына становятся более стабильными. Я верю, что благодаря господину в течение 1 месяца все его разрушенные меридианы будут полностью восстановлены. Но травмы внутренних каналов... Могу ли я спросить, что планирует по этому поводу господин?» В течение 3 дней подряд Юнче исцелил все травмы руки и меридианы Сяо Луочена, но никогда не прикасался к разрушенным внутренним каналам. Если внутренние каналы не смогут восстановиться, то Сяо Луочен останется калекой. И чем дольше он задерживается, тем труднее будет их восстановить. У него не было ни малейших сомнений относительно медицинских способностей гениального врача Хуанг Фу в этой области. Но видя, что он до сих пор не коснулся вопроса о внутренних каналах руки, он не мог не усомниться в своем сердце. После слов Сяо Тяньнаня Юнче немного подумал и сказал: «Мастер секты Сяо, я первоначально хотел начать лечить внутренние каналы на его руке в первый день. Но тем не менее, после того, как Сяо Луочен принял меня как его деда и стал моим внуком, что касается вопроса внутренних каналов, Мне необходимо подумать еще немного». «Подумать еще? Что господин имеет в виду?» Внутри Сяо Тяньнаня сердце ушло в пятки. Юнче взглянул в сторону, погладил бороду и сказал Сяо Луэчену с лицом полным нежности: «Мой внук, не хотел бы ты стать бесподобным мастером?» После этих слов у обоих, что у Сяо Луэчена, что у Сяо Тяньнаня, сердце сильно подпрыгнуло, и они сами почти подпрыгнули от волнения. Сяо Луэчен кивнул. «Я, конечно, хочу. Внук хочет этого, даже когда спит». А Юнче медленно кивнул и сказал: «Глядя на текущее состояние внутренних каналов, твой прежний уровень, должно быть, был на 10-м уровне продвинутой ступени. С таким уровнем силы ты должен считаться очень хорошим по сравнению со своими ровесниками в этом маленьком городке. Тем не менее, это сильно не дотягивает до мирового уровня бесподобных мастеров. Я видел бесчисленное множество сильной молодежи в своем городе, того же возраста, что и ты. Некоторые из них уже достигали духовной ступени внутренней силы и даже земной ступени». Эти несколько предложений, брехни, выдуманной Юнче, заставили Сяо Луэчена и Сяо Тяньнаня сильно открыть рот. Достигли духовной ступени и земной ступени в 16-17 лет? Действительно ли существует кто-то такой? Можно ли считать его человеком? Это был бы просто монстр. «Восстановить твои внутренние каналы проще пареной репы для меня. Тем не менее, тогда тебе придется развиваться с начальной ступени внутренней силы. Но с дедушкой здесь, после того, как твои внутренние каналы восстановятся, есть способ, чтобы перейти сразу на земную ступень внутренней силы». Несколько предложений, сказанных Юнче, были подобно фугасу, взорвавшемуся в ушах отца и сына по фамилии Сяо. А это заставило их вылупиться, разинув рты. 16 лет. Земная ступень внутренней силы прямо сейчас. Если кто-нибудь еще это сказал, отец и сын Сяо, несомненно, приняли бы его за психа. Однако, тот, кто им это говорил, был эксцентриком божественной руки. Выдающийся человек, которого можно было бы назвать гениальным доктором номер один на всем континенте бездонного неба. Все те способности, что он проявил в эти последние дни, заставили смотреть их широко открытыми глазами. Как его слова могут быть ложью? Сяо Луэчен чувствовал блаженство, находясь в предобморочном состоянии. Он спросил с дрожащими губами: «Дедушка, неужели существует такой способ?» «Хе-хе-хе, неужели твой дедушка похож на того, кто может давать пустые обещания?» А Юнче любезно улыбнулся. «Под небом только я в состоянии выполнить этот метод. И чтобы сделать это, необходимо два условия. Первое. Разрушенные внутренние каналы. Что касается второго...» «Что? Что нужно?» Сяо Тяньнань сделал шаг вперед и нетерпеливо спросил. «Достичь земной ступени внутренней силы в возрасте 16 лет. Он никогда не видел и даже не слышал раньше о таком в Империи Голубого Ветра. Если это действительно возможно, то его сын Сяо Луэчен, несомненно, станет номером один из молодого поколения Империи Голубого Ветра. Кроме того, это было бы беспрецедентным, и не было бы никого, кто смог бы сделать такое после». От одних мыслей об этом у него пробегала дрожь по всему телу. «Идро дракона!» — медленно произнес Юнче.